Глава 37. Подвижные игры с профессионалами. Купрейчук. Вы ошиблись. Я, чтоб ты знал, никогда не ошибаюсь. В машину, Гена, прыжками. Больше всех о собственном боевом опыте любят трындеть те, у кого он начался и завершился во фронтовом борделе, где сексодромы заменяют солдатские койки с панцирными матрасами, на стенах вместо эротических картинок развешаны батальные полотна да плакаты с образцами формы одежды, и девки все в ворованном с армейского склада камуфляжном белье. Потому что враг у ворот, а наше дело правое. Понты обожают исключительно лохи и любители. Профессионалы обделывают свои делишки тихо и скромно. Для посторонних глаз незаметно. Невысокий, тощий, хилый с виду мужик спустился по лестнице офисного центра и пошел себе неторопливо, портфельчиком помахивая. Остановился у черного, как глаза Кармен Лексуса. Полез было в карман за брелком, но что-то вдруг вспомнил. Еле слышно выругался и направился в самый угол автостоянки, где между двумя микроавтобусами притулился сиротливо бюджетного вида бледно-синий «Опельс», дай бог, пятилетним пробегом по просторам Отечества. Как быстро, однако, мы привыкаем к хорошему и с каким трудом о нем забываем. Совсем еще недавно он трудился бок о бок с Мишкой Левченко по прозвищу Левша, приятелем и бывшим сослуживцем. Исправно работал непростую и порой опасную работу, поднимал неплохие деньги и был вполне доволен жизнью. А потом в эту самую жизнь вошла она. И он, такой вроде взрослый и жизнеубитый, погрузился, как последний венец, в сладкий сон. Конфеты-букеты, знакомство с родителями и, наконец, свадьба. Невеста вся в белом, жених в лоскуты пьян от счастья. Медовый месяц в Доминикане, а дальше жизнь в любви и согласии. Молодая жена, как какая-нибудь хищница из Хацапетовки, истерик мужу не закатывала. И кайманов с Карибами да Сардинии со всеми сразу лазурными берегами, конечно же, не требовала. Не говоря уже о поездках в Милан на шопинг по выходным. И вовсе даже не заикалась о строительстве загородного дома где-нибудь на Клязьме, где так здорово и экологически приятно будет их деткам. Просто каждый раз так получалось, что именно муж улавливал что-то невысказанное и тут же принимал решение, а она его безропотно принимала. В общем, хорошо жили, дружно, в любви и ласке. Но тут вдруг закончились деньги. Даже те, что были отложены на черный день. И он понял, что единственный способ много заработать — это рискнуть по-крупному. И дело как раз подвернулось именно такое, рисковое и с большим гонораром. Но Левша сказал клиенту «нет» и твердо отказался еще раз все обдумать и перезвонить. Напарники тогда обменялись мнениями, но каждый остался при своем. И он понял, что по-настоящему жирной каши с левшой ему не сварить. Поэтому и повелся на подходы еще одного бывшего Константина, что так любил, когда его именовали Кастетом. Очень скоро понял, в какую выгребную яму угодил. Не успел толком расстроиться, как Костя куда-то пропал. Выехал как-то по делам Кастет и как в болото канул. И тут сделалось совсем грустно. Аленка, жена молодая и нежная, ни словом резким супруга не попрекнула, просто намекнула, что он в последнее время сделался совсем другим, не таким, как прежде, и ей с этим нынешним что-то совсем некомфортно. А потом тонко намекнула, что настоящий мужчина уходит от жены с одним чемоданчиком с исподним, оставляя несчастной все остальное. Квартиру и все, что в ней, неплохо бы машину, ну и деньжат слегка, в смысле все, что есть». «Вот уж хрен!» — буркнул муж, очнувшись вдруг от волшебного сна. «Отлично!» — непривычно деловито ответила она. «Встретимся в суде». И был тот самый суд строгий, но справедливый. И осталось в его результате супругу с приставкой «экс» то самое нижнее белье и денег чуток. Хорошо еще судья добрая попалась, родная тетка его бывшей Аленки. «Такие вот дела!» Он не дошел до своего авто совсем немного, когда дорогу преградил, взвизгнув тормозами и сине-черный внедорожник. Тонированное стекло со стороны водителя поползло вниз. На пешехода из авто уставился некто с лицом, вызывающим какие угодно чувства, кроме симпатии. Квадратная челюсть, ломанный нос, буквально закатанные в череп уши и, конечно же, темные очки на носу в пасмурную эту погоду. «Купрейчук!» — прозвучало скорее как утверждение, нежели вопрос. «Вы ошиблись», — попытался избежать встречи с опасностью мужик с портфелем. «Неудачно». «Я, чтоб ты знал, никогда не ошибаюсь, с глубоким уважением к самому себе», — молвил неизвестный крутой. Высунул наружу руку с пистолетом, аж на метр, наверное, не меньше. «В машину, Гена, прыжками!» В салоне у несчастного первым делом отняли портфель, а потом и дружескую беседу завели, направив в живот удлиненное штатным глушаком дуло Стечкина. «Круто!» «Знаешь такого левшу, Гена?» — улыбнулся, как оскалился человек за рулем. Я, кажется, задал вопрос и чуть-чуть повел стволом вправо-влево. «Знаю, не стал запираться тот». «Да ты никак испугался!» «Немного, честно», — ответил человек по имени Гена и ничуть не соврал. Любитель, а сидящий напротив именно им и был, со стволом подобен обезьяне с гранатой, то есть опасен и непредсказуем. «Испугался», — с удовольствием повторил водитель. «А говорили, что ты со своим дружком левшой крутые, как яйца в вокзальном буфете». «Это не так», — смиренно прозвучал в ответ. «Тебе соврали». «Вот и я так думаю», — развеселился водитель. «Со стволом у пуза крутых не бывает». «Ладно». Он быстро перешел от веселья к делу. «Сейчас ты позвонишь своему дружку и забьешь стрелку на завтра ближе к полудню. Понял?» «Как не понять», — кивнул Гена. «Только мы больше не дружки, расстались пару месяцев назад. Нехорошо расстались». «А зачем ты мне тогда нужен?» — прозвучал нелишенный резона вопрос. «Или ты делаешь, что сказали, или...» И тихонько ткнул собеседника стволом в живот. Тот тихонько ойкнул, медленно-медленно достал из нагрудного кармана пиджака трубку, пробежался пальцем по клавишам, сам без команды включил громкую связь, в общем... Принялся активно сотрудничать. То ли стокгольмский синдром включился, то ли мужик действительно конкретно перепугался. Гудок. Второй. Третий. «Генка, ты что ли?» — раздался негромкий, с легкой хрипотцой голос. «С какого такого бодуна?» — спрашивается. «Мы же вроде...» «Левша!» «Спасай!» — зачастил суетливо бывший кореш и напарник. «У меня тут, в общем, вилы из осады в одном флаконе». «Ох, как же ты не вовремя!» — загрустили с той стороны разговора. «Ладно, что надо-то?» «Давай пересечемся завтра часиков 12, тогда и потолкуем». «Можно. Где?» «Где в прошлый раз?» «Хорошо», — согласился левша и отключился. «Кафе на Руккола в начале Арбата», — положил трубку в карман. «Он придет». «Молодец!» — поощрительно улыбнулся водитель. «Благодарность перед строем». «Служу всем и сразу», — устало отозвался Гена. «Ну, я пошел». «Размечтался», — ехидно хмыкнул сидящий напротив. «Пойдешь, когда я разрешу, то есть завтра, когда я с твоим дружком решу все вопросы. А сейчас давай-ка сюда трубку и милости просим багажник. Не боись, места хватит». «Ему тоже?» — Гена глянул через плечо водителя. «Сюда охранник со стоянки топает. Что будешь делать?» «Не смеши меня», — но все-таки взгляд влево бросил. «Быстро, быстро, но сидящему напротив...» Полностью, казалось бы, сломавшемуся и растекшемуся по сиденью, этих коротких секунд вполне хватило. Водитель вдруг почувствовал, как парализовала вооруженную руку, следом пришла боль, как будто все та же рука угодила в волчий капкан, а потом вдруг исчезли звук и свет. «Ох!» — он потряс головой, приходя в себя. «Очнулся, болезный!» — прозвучало участливо. Недавний хозяин положения повернул голову на голос. Тот самый Гена сидел, чуть развернувшись к нему, поменявший владельца пистолет с глушителем, покоился у него на коленях, а на собеседника смотрела дуло едва заметного в руке никелированного дамского пистолетика, явно не самого большого калибра. «Так», — он потряс головой, — «и что теперь?» «Да ничего», — прозвучало в ответ. «Езжай себе и не забудь, завтра у тебя свидание с левшой». «А ты?» «А у меня по плану ужин». Покупными пельменями в холостяцкой двушке на северо-западе столицы. Чтобы заселиться туда, пришлось продать машину и полностью опустошить заначку на самый-самый черный день. Это огорчительно. Зато наконец-то научился жить по средствам. Средств, правда, стало маловато. «И ты его не предупредишь?» «С каких таких пряников?» — фыркнул Гена. «Я же сказал, что мы расстались». «Вот оно как!» «Вы на редкость догадливый, мой юный, не в меру крутой друг. Адью, можете меня не провожать». Молниеносно разобрал трофейный пистолет, разбросал детали по полу машины, отворил дверцу и был таков. Тут же стартовал и внедорожник, как положено, с шумом, визгом и пробуксовкой. Водитель был несколько грустен, потом, правда, успокоился, мысленно занеся неискреннего Гену в список на утилизацию. А сам Гена задумчиво прикурил от того самого без всяких кавычек пистолета. Для перехода его из режима зажигалки в боевой всего-то и надо было, что нажать на красную пумпочку. «Дела», — проговорил тот задумчиво и пошел себе домой ужинать. Он, кстати, действительно не собирался предупреждать об опасности бывшего приятеля и напарника. Потому хотя бы, что уже это сделал. Некоторые произнесенные им словосочетания в переводе на известный им с левшой язык означали опасность и проблемы. Теперь сам левша перезвонил ближе к вечеру. А сам он, пожалуй, хоть этот лох со Стечкиным, бывшему напарнику на один зубок, на несколько дней съедет из города. На всякий случай.